Глава 14. Гостиница «Орёл», гласили обведенные черным золотые буквы на вывеске из зеркального стекла. Норман рассмотрел не слишком просторный холл, всю обстановку которого составляли стойка портье и с полдюжины кресел. Попросив Алика подождать, он снял комнату на ночь. Судя по книге записей, гостиница в последние дни отнюдь не страдала от наплыва постояльцев. Норман отнес в номер свой саквояж и снова спустился в холл. «Я не был в вашем городе 10 лет», — сообщил он портье, пожилому человеку в голубой униформе. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но помнится, кварталах в 5 отсюда, вниз по улице, находится кладбище». Сонные глазки портье широко раскрылись. «Бейпортское кладбище? 3 квартала прямо, потом 1,5 налево. Но...» Вопрос, прозвучавший в его голосе, повис в воздухе. «Благодарю вас», — сказал Норман. После минутного раздумья он заплатил Алику. Тот с видимым облегчением взял деньги и завел двигатель. Норман направился вниз по главной улице, прочь от бухты. Витрины магазинов мало-помалу остались позади. Окна мрачных домов были темными, лишь иногда мелькал робкий огонек. Норман приближался к окраине Бэпорта. Свернув налево, он расстался с освещавшими дорогу фонарями. Ворота кладбища оказались запертыми. Норман двинулся вдоль стены, продираясь сквозь кустарник, пока не набрел на дерево, нижняя ветка которого была достаточно толстой для того, чтобы выдержать его. Уцепившись за нее, он взобрался на стену, осмотрелся и спрыгнул на землю с другой стороны. Послышался шорох, словно он спугнул какое-нибудь маленькое животное. Действуя в основном на ощупь, Норман отыскал ближайшее надгробие. Оно было тонким, поросло внизу мхом и стояло слегка наклонно. Наверное, его поставили где-нибудь в середине прошлого века. Норман поковырял пальцами землю, набрал пригоршню и сыпал ее в конверт, который достал из кармана. Перелезая через стену обратно, он наделал много шума, но, похоже, не привлек ничего внимания. По пути в гостиницу Норман высмотрел на небе полярную звезду и с ее помощью определил местоположение своего номера. Портье проводил его странным взглядом. В номере было темно. В открытое окно вливался холодный и соленый воздух. Норман запер дверь, затворил окно, опустил штору и включил свет. Слепящее сияние лампочки беспощадно подчеркивало убогость обстановки. Тихонько звякнул телефон. Норман вынул из кармана конверт и взвесил на ладони. Губы его искривились в горькой усмешке. Он в очередной раз перечел записку, которую уронила Тенси. «Немного земли с кладбища. Заверни все в лоскут фланели, обязательно против солнца. Вели ему остановить меня. Вели привести меня к тебе». Земля с кладбища. То, что он обнаружил в туалетном столике Тенси, то, с чего все началось. Теперь он сам собирает ее. Норман взглянул на часы. 11:20. Поставив имевшийся в номере стол посреди комнаты, он перочинным ножом процарапал на его поверхности метку, которая должна была обозначать восток. Против солнца. Значит, с запада на восток. Разложив на столе все свое добро, он отрезал от пола купального халата полоску фланели, а затем попробовал соединить в единое целое 4 послания. Вот что у него вышло. «Возьми 4 белые 4-дюймовые бечевки, отрезок лески, кусочек платины или иридия, осколок магнетита, иглу проигрывателя, на котором только что отзвучала 9-я соната Скрябина. Потом свяжи бечевки так, чтобы получились бабий узел, риф, кошачьи лапки, плоский штык. Заплети леску в беседочный узел. Добавь немного земли с кладбища. Заверни все в лоскут фланели, обязательно против солнца. Вели ему остановить меня. Вели привести меня к тебе». Магическая формула весьма типична для негритянского колдовства. Игла проигрывателя, узлы и прочие современности явно привнесены белыми. Но кто в нее поверит? Ребенок или невротик взрослый, что старается наступать или, наоборот, не наступать на трещины в асфальте. Часы в коридоре прозвонили 11:30. Норман рассматривал предметы на столе. Он не мог найти в себе сил, чтобы приступить к делу. Все было бы иначе, подумалось ему, если бы он собирался колдовать ради забавы или если бы относился к тем людям, которые без ума от сверхъестественного, которые поигрывают с магией, потому что от нее веет средневековьем и потому что древние манускрипты завораживают взгляд. Но принимать ее всерьез, допускать в рассудок суеверие, разве тем самым мы не становимся на сторону сил, толкающих мир вспять, к темным векам? Разве не уничтожаем науку как таковую? Однако он видел нечто за спиной Тенси. Разумеется, это было наваждение, но когда наваждения начинают вести себя неподобающим образом, когда ряд совпадений выстраивается в некую цепочку закономерностей, ученый обязан обращаться с ними как с реальностью. Когда же галлюцинации принимаются угрожать тебе и твоим близким физической расправой... Нет, не то. Когда приходится задумываться, веришь ли ты любимому человеку. Норман взял первую бечевку и связал бабий узел. Дойдя до кошачьих лапок, он вынужден был взглянуть на иллюстрацию, которую вырвал из словаря. После пары неудачных попыток он добился желаемого. Но вот плоский штык упорно отказывался завязываться. Норман вертел бечевку в руках, завязывал ее то так, то сяк, однако упрямый узел никак не хотел походить на тот, что был изображен на картинке. Норман отер со лба пот. «Как душно!» — пробормотал он. «Задохнуться можно». Ему казалось, что пальцы его вдруг сделались толщиной в добрый дюйм. Бечевка выскальзывала из них. Он вспомнил, какими ловкими были пальцы Тенси. 11:41. Игла проигрывателя покатилась к краю стола. Норман бросил бечевку, поймал иглу и придавил ее авторучкой, чтобы она не укатилась снова. Потом вновь взялся за узел. На мгновение ему почудилось, будто он подобрал не бечевку, а леску. «Подумать только», — укорил он себя мысленно, — «до чего расшатались нервишки?» В горле у него пересохло. Он судорожно сглотнул. Наконец, не сводя глаз с картинки и повторяя ее шаг за шагом, он ухитрился завязать плоский штык. Ощущение того, что он пропускает меж пальцев вовсе не бечевку, а что-то гораздо более неподатливое, не покидало его ни на секунду. Вывязав узел, он почувствовал легкий озноб, этакий предвестник лихорадки. Свет лампочки словно потускнел. Должно быть, глаза устали. Игла проигрывателя выкатилась из-под ручки и устремилась к противоположному краю стола. Норман прихлопнул ее ладонью, промахнулся, хлопнул во второй раз. «Ага, есть! Не дать не взять спиритический сеанс!» — хмыкнул он про себя. Кладешь руки на планшетку, пытаясь удержать их в неподвижности. Естественно, накапливается мышечное напряжение, которое постепенно возрастает до критической величины. Неожиданно, как бы отнюдь не по твоей воле, планшетка начинает кружиться на трех своих ножках, подпрыгивать и метаться от буквы к букве. То же самое и здесь. Причина непонятного онемения пальцев заключается в нервном и мышечном напряжении. А Норман в духе закона психического переноса приписал возникшие затруднения злонамеренности бечевки. С иглой того проще. То надавливая на стол локтем, то упираясь в него коленкой, он наклонял его, а игла катилась по наклонной плоскости. Игла завибрировала, словно была частичкой некоего устройства. По пальцам Нормана как будто пробежал ток. Вдруг ему послышались лязгающие звуки девятой сонаты. Чёрт! Покалывание в кончиках пальцев — верный признак повышенной нервной возбудимости. Однако в горле было сухо. Попытка посмеяться над собой не удалась. Для подстраховки он завернул иглу во фланель. 11:47. Норман потянулся за леской. Руки его дрожали, словно он влез по длинному канату на крышу дома. Обычная на вид, леска оказалась омерзительно скользкой, словно покрытой какой-то слизью. Соленый аромат бухты куда-то улетучился, уступил место едкому металлическому запаху. «Приехали», — сказал себе Норман. Осязательные и обонятельные галлюцинации вдобавок к зрительным и слуховым. В ушах его по-прежнему отдавалась девятая соната. Он знал, как заплетать леску, в этом не было ничего сложного, тем более, что она была на удивление мягкой. Однако ему не переставало казаться, что его пальцы подчиняются посторонним силам. Леска завязывалась в риф, в полуштык, в затяжной узел. В любой, кроме беседочного. Пальцы болели, глаза слезились, сопротивление нарастало. Норман вспомнил слова Тенси в ту ночь, когда она отреклась от колдовства. В чародействе существуют правила реакции, нечто вроде отдачи в пистолете. 11:52. Огромным усилием воли он отогнал мысли и воспоминания и сосредоточился на узле. Пальцы начали двигаться в странном ритме, ритме 9-й сонаты. Всё. Завязан, голубчик. Комната погрузилась в полумрак. «Истерическое помутнение зрения», — поставил диагноз Норман. «К тому же системы энергообеспечения в маленьких городках вечно выкидывают всякие фортели. Почему-то стало очень холодно. Так холодно, что ему почудилось, будто он видит пар, который вырывается у него изо рта. И тишина. Полная, мёртвая тишина». В этой тишине отчетливо разносился стук сердца Нормана, которое лакейски подстраивалось под грохочущую бесовскую музыку. И тут, в миг дьявольского, парализующего душу озарения, он понял, что это и есть истинное колдовство. Но вздорная болтовня о нелепых средневековых ухищрениях, не изящные пассы, но изнурительная борьба за то, чтобы удержать в поминовении призванную мощь, лишь символами которой были те предметы, которые лежали перед ним на столе. Норман ощутил, как за стенами номера, снаружи его черепа, за непроницаемыми стенами рассудка, собирается и разбухает нечто грозное и смертельно опасное, ожидающее одной единственной ошибки, чтобы сокрушить его. Он не мог поверить. Он не верил. И все же вынужден был поверить. Но устоит ли он? Вот вопрос. 11:57. Без трех минут полночь. Норман принялся складывать принадлежности своего колдовства на лоскут фланели. Игла прильнула к магнетиту. Ну и ну. Они ведь находились в футе друг от друга. Норман посыпал предметы кладбищенской землей. Песчинки шевелились под его пальцами, словно личинки насекомого. Чего-то не хватает. Он порылся в памяти, но та подвела. Он хотел перечитать текст, но порыв неизвестно откуда взявшегося ветерка разбросал кусочки бумаги по столу. Неведомые силы возликовали. Норман уставал тягаться с ними. Схватив на удачу одну бумажку, он различил слова «платины» или «иридия». Норман раскрутил ручку, отломил перо и добавил его в груду предметов на фланели. Он встал напротив метки на столешнице, означавшей «восток». Руки его тряслись, как у пьяницы, зубы громко стучали. В комнате было совсем темно, если не считать лучика голубоватого света, который выбивался из-под шторы. Неужели фонари теперь заправляют парами ртути? Внезапно фланелевый лоскут начал загибаться наподобие нагретого желатина и сворачиваться с востока на запад по ходу солнца. Норман успел, прежде чем он свернулся до конца, ухватить его за край, а потом, пальцы онемели настолько, что фланель для них словно превратилась в металл, скатал против солнца. Тишина сделалась оглушительной, поглотила даже стук сердца. Норман сознавал, нечто настороженно дожидается его приказа, пребывая в почти полной уверенности, что он не сможет ничего приказать. Послышался бой часов. Или то были не часы, а звучало само время. 9, 10, 11, 12. Язык Нормана как будто прилип к пересохшему небу. Слова толпились в горле, будучи не в силах выбраться наружу. Потолок комнаты словно слегка опустился. «Останови Тенси», — выдавил Норман. «Приведи ее сюда». Впечатление было такое, будто в Нью-Джерси произошло землетрясение. Комната закачалась, пол ушел из-под ног, мрак стал совершенно непроглядным, стол или что-то, поднимавшееся со стола, ударил Нормана, и он повалился на что-то мягкое. Затем все вдруг успокоилось. Так уж заведено, напряжение сменяется вялостью. Свет и звук возвратились. Норман лежал поперек кровати, а посреди стола валялся крошечный фланелевый сверток. Норман чувствовал себя так, словно перепил на вечеринке или нанюхался кокаина. У него не было ни малейшего желания что-либо делать, он не испытывал никаких эмоций. Внешне все осталось прежним. Его приученный к порядку мозг уже взвалил на себя неблагодарный труд объяснить случившееся с научной точки зрения. Он сплетал паутину из психозов, галлюцинаций и невозможных совпадений. Однако внутри что-то изменилось. Уже навсегда. Прошло какое-то время. В коридоре за дверью послышались шаги. Их сопровождал хлюпающий звук, как будто кто-то шел в промокшей обуви. Шаги замерли у двери номера, который занимал Норман. Он поднялся, пересек комнату и повернул ключ в замке. К серебряной брошке прицепилась бурая водоросль. Серое платье было насквозь мокрым. Небольшое подсохшее пятно успело покрыться корочкой соли. Сильно запахло морской водой. На лодыжке, обвив перекрученный чулок, висела еще одна водоросль. На полу, вокруг туфель, уже образовалась маленькая лужица. Норман бросил взгляд на цепочку следов на ковре, которая тянулась до самой лестницы, и увидел пожилого портье. Тот словно обратился в камень, нога его была занесена над верхней ступенькой, а в руках он держал саквояж из свиной кожи. «Что происходит?» — пробормотал он, заметив, что Норман смотрит на него. «Вы не сказали мне, что ждете жену, а она выглядит так, словно одета и искупалась в бухте. Мы не хотим, чтобы про нашу гостиницу пошла дурная слава». «Все в порядке», — проговорил Норман, сознательно отдаляя тот миг, когда ему придется взглянуть в лицо Тенси. «Извините, что забыл предупредить вас. Давайте мне сумку». «В прошлом году у нас случилось самоубийство». Портье, похоже, не сознавал, что размышляет вслух. «С нас вполне хватит». Наконец он стряхнул с себя оцепенение, попятился, спустившись на несколько ступенек, поставил саквояж, повернулся и чуть ли не бегом сбежал по лестнице. Норман неохотно перевел взгляд на Тенси. Лицо ее было бледным, очень бледным и лишенным всякого выражения. Губы имели синеватый оттенок, волосы прилипли к щекам, густая прядь, не спадая на лоб, полностью скрывала один глаз, а другой взирал тускло и безжизненно. Руки безвольно свисали вдоль тела. С подола платья капала на пол вода. Губы разошлись. Голос напоминал монотонное журчание воды. «Ты опоздал. Опоздал на минуту», —